И, конечно же, учитывая, что выступление было вот посвящено теме СВО, это актуальная сейчас задача Российской Федерации, и не могу не связать свое выступление, которое изначально было посвящено теме жизнеспособности поколения и его антихрупкости, сейчас объясню разницу, не могу не связать с темой СВО. Потому что СВО в России как раз актуализировало эти вещи. То есть, когда мирная жизнь, рафинированно все розовое, тиктоки снимаем, губами красиво машем, а потом, понимаете, вот тема мобилизованных. Одно дело, ребята подготовленные. Так, прошу, переговоры все в кулуары. Прошу туда. Спасибо. В общем, у нас организация, мы 17 лет занимаемся детьми, и так сложилось, что мы изначально образовались на теме военно-патриотического клуба, организация, потом там было много переформирований, но этот дух, как бы вот некоторое зерно вот это вот, оно осталось все равно 17-летней давности. У нас очень много служит, хорошо, слово служит, пускай так и остается. У нас продолжает службу в наших рядах уже, в нашей организации, много людей, которые... ветераны боевых действий, офицеры, и есть очень легендарные личности, там, допустим, у нас направление одно из возглавляет там Усенко Александр Валентинович, полковник спецназа ГРУ, известная личность определенных, одно из направлений у нас возглавляет, и таких людей у нас много в организации. Понятно, с наступлением СВО часть людей мы вынуждены были командировать, ну, как бы отпустить, да, и а кого-то и не спрашивали, собственно говоря, на этот. И как мы могли, находясь здесь на территории, нам очень важно было... Как бы нельзя, находясь в обществе, которое решает какую-то актуальную задачу, нельзя, ну, типа, как бы отстраняться, в общем, потому что это же актуальная задача. И мы, занимаясь воспитанием детей, находясь как бы в тылу, получается, да, находясь в мирной гражданской жизни, мы, естественно, эту тему, ну, максимально старались продумать, просмотреть, актуализировать ли идти это. Опять же, потому что наши ребята, к сожалению, не полностью целые, но... возвращаются уже там с СВО, там, и у нас есть своя программа внутренняя, потому что 300 сотрудников, достаточно большая организация, у нас есть своя программа по их реабилитации и реинтеграции в организацию. И мы также и готовы работать с ветеранами СВО с точки зрения как раз их интеграции в нашу среду педагогическую, то есть для целей воспитания, продолжения службы с целью воспитания дорастающего поколения. Мы, собственно, этим профессионально занимаемся много лет, имеем самую большую в России. Мы самый крупный в России частный вкладчик. То есть каникулярные истории. Мы больше 30 регионов по Российской Федерации, где мы проводим свои программы на протяжении уже 17 лет. И 7 лет назад мы еще открыли сеть школ. То есть у нас сейчас 6 представительств в разных городах России. И, то есть нам есть где применить эти знания, навыки и так далее. Значит, что актуализировало собой СВО? Актуализировало... Вот, ну, вы знаете, у нас есть разные категории. Есть люди, находящиеся на контракте, которые поехали служить, да, есть люди, которые были мобилизованы в 22-м, подождите, в сентябре какого-то, да, 22-го года, да, были мобилизованы. И это другая категория совсем. Что актуализировало СВО? Вот всем же знаете понятие Кузьмичи? Кого Кузьмичами называют на СВО? Ну, видимо, это белорусская особенность. Как бы в России есть понятие Кузьмичи. Это кто такие? Это люди, которые 40 плюс прочее, вот они попадают, ведь не мне вам рассказывать, вы ветераны, знаете, что боевые действия это там 5% от 90, от 100% там нахождения в зоне СВО, даже на первой линии. 5%. Есть люди, которые до момента, мы сейчас даже не берем в расчет там прилеты, там арту и так далее, вот просто человек попадает на первую линию, он в первую очередь обеспечить должен быт себе. Он попал, там вода, здесь вода. Вот он стоит, говорит, лопаты не подвезли. Вот он стоит, он мокнет. Он даже еще ни одного выстрела не сделал и ни одного прилета не прикрылся. А уже с воспалением легких и ногами там загнившими, он уже уехал в больничку, в госпиталь. Это, ну, проблема быта, это всегда проблема войны. Одна из распространенных. Но она актуализирует вообще в принципе понятие жизнеспособности. Вот жизнеспособность и жизнестойкость. Это вот один момент, да, вот связанный чисто с бытом. Другой момент, мы с командирами разговариваем, у меня большая сеть, с кем мы взаимодействуем, потому что мы гуманитарку регулярно возим, я сам бывал там на территории, там и Белгород, прям станционная граница, ну, по границе там, да, и Волноваха, и Крынки, там, мы поездили много где. ну, мы возим с гуманитарной помощью, потому что мы собираем тоже ее, там всякие наши же ребят, машин там несколько отправили, ну, как бы такая тематика. Но мы общаемся с теми, кому на самом деле помощь не так нужна, как, потому что к мобилизованным попасть очень сложно, невозможно, у них там другие отношения. Поэтому да, мы там 2-я бригада ГРУ, 10-я бригада ГРУ, там 116-й этот, морской пехоты. Ну, то есть вот мы с ними в основном там взаимодействуем, 45-й полк ВДВ. Вот мы с такими ребятами взаимодействуем. Им, конечно, помощь тоже хорошо, но как бы лучше бы мы его мобиком вывозили. Но как бы к ним попасть сложнее. Но тем не менее от них мы получаем обратную связь очень важных периодических моментов, про которые сейчас буду говорить. То, что актуализировало и подчеркнуло СВО. Один из них, когда мне кадровые офицеры говорят: ты знаешь, говорит, Кирилл, очень люди легко погибать стали. То есть вот у них вот это вот просто борьбы за жизнь, как мы сейчас говорили, вот вы говорили, да, любой ценой. Вот выступающий, один из выступающих, да, любой ценой. Вот это как бы так уже нет. То есть люди не все, ну не все, конечно, но, говорит, вот просто в массовом явлении. Люди легко готовы с жизнью расстаться. У них вот эта вот жизнеспособность, понимаете, она пониженная стала. И где это формируется? Все, все формируется в детстве. Это все модели поведения. Я вчера видел реакцию людей, когда сказал, что средний психологический возраст россиянин 10 лет. Люди типа сфигали. Я это очень оптимистический прогноз назвал. Это в оптимистическом прогнозе средний психологический возраст россиянин 10 лет. Я не думаю, что в Беларуси какая-то прям принципиально другая ситуация. Может быть, там колеблется, там как-то там. Ну, не уверен я. Мне всегда со стороны кажется, что лучше. Вот, ну, как бы, ну, тем не менее, да. Поэтому вот давайте с терминами определимся. Жизнеспособность, она же жизнестойкость, и вот у меня тема заявлена антихрупкости. В чем разница? Жизнеспособность и жизнестойкость – это умение остаться в нулях. То есть ты вот с чем-то пришел, на тебя какие-то факторы давления среды, психологические, физические, там разные, на тебя давили, и ты после этого, ну, сохранился, короче. Вот это называется жизнеспособность. Вот у нас проблема жизнеспособности. Следующий уровень уже, это он невозможно к нему перейти, пока ты этот уровень не закрыл. Называется уровень антихрупкости. Это когда ты под факторами давления среды можешь эволюционировать. То есть стать лучше, чем ты был до этого. Это вот сложнее. Это, кстати, вот одной из задач, может быть, курса. Это как бы по сути, да, человек пришел. Вы же вот сами про это и говорите, да. Вот человек пришел со СВО, у него, его что-то, какие-то качества, его отличают от гражданских лиц. И вот эти вот качества важно как раз так развернуть и повернуть. Вот сейчас программа, например, в России тоже, как там герои, по-моему, называется там, да, которые вот сейчас туда многие позаписывались. Я не знаю, что за программа, но ее так крупно очень анонсировали. И это якобы программа продвижения участников СВО как раз в госструктуры, там, в управление там. Вот. Ну и как она выглядит, я не знаю, но ее как бы широко анонсируют пока что. Как бы есть такая программа, про нее кто-то думает. Можно просто, я просто сам не знаю, да, я понял, что вы что-то можете добавить, да, по поводу. Просто это не тема выступления, я к тому, что об этом задумываются. Это здорово, что... Да, заявление, да, я тоже слышал, что заявление принимают. Ну, я причем слышал, что даже ребята, вот, сидя в окопах, да, еще находясь, даже не вернувшись из зоны, они все равно... Для обучения. Это российская, да, российская программа, да. А, кстати, кто ее инициировал, программу? А? Ага. А исполнителем кто является? Да. Ну, в общем, я к тому, что, смотрите, очень важная тема, да, общество понимает, бывает, что оно формализовать не может, но понимает, что люди, которые вернулись из СВО, например, для кого-то, я слышал реплику здесь из зала сейчас, да, когда говорили, они там, ну, как бы, они больные уже, типа, ну, там, ну, они, ну, в смысле, с травмой, короче, они с травмой. Вопрос, травма или не травма, это вопрос как раз вот той самой реабилитации. То есть то давление, которое на него оказало событие, оно его выведет вот туда, либо оно выведет сюда, как, извиняюсь, пинок. Для кого-то может являться причиной падения, а для кого-то может являться причиной для полета, понимаете, для начала бега, там, разбега и так далее. Вот здесь такая же ситуация. Вопрос, те события, которые с ним случились. Ну да, это задача для гражданского общества. Развить это таким образом, чтобы это послужило для него дальнейшим ростом, а не его там, каким-то там, ну, допустим, там, ну, маргинализации, деградации, там, спивания. Потому что в России есть такая сейчас проблема. Это большое количество людей, которые ушли на СВО не потому, что у них есть понимание, что это нужно, а потому что там минимум там, 500, а то 700, 800, там, миллион сразу, 200-250 каждый месяц, Это люди, которые были с зарплатами 10, 15, 20 тысяч, в которых было заведено там уголовное дело, еще что-то, потом пошел на СВО, он первую зарплату получил, возвращается, из них многие, причем это не рассказывают, там вторая бригада рассказывает, это даже не те самые добровольческие батальоны. Нет, у нас часть ребят потом после каникул, после отпусков не возвращается обратно, потому что их эти вот деньги большие, их втягивают в какие-то приключения, после которых они там присели где-то, они вернулись обратно задачи решать. То есть это просто проблема мы озвучили. А вот теперь корень этих проблем. Здесь, кстати, был тоже задан вопрос, проблема образования ключевая. Вот я как раз про это и это. Ну, здесь про меня там немножко, там кто я такой, и следующий слайд. Следующий слайд. Сейчас я про антихрупкость себя, что вам сказал, да. Вот смотрите, современные подходы воспитания, да, что мы имеем. Педоцентричный подход – это ориентированное удовлетворение непосредственных желаний и интересов детей. Подход ориентирован. То есть, когда мы в центр школы в том числе, вообще, в принципе, в обществе, вот у нас ребенок, ну, у нас многие семьи, вот одного детей, двух детей, там, да, у меня вот пятеро, да, это я вот, дочке у меня месяц, младшего ребенка, а у кого-то есть один-два ребенка. И вот вокруг этих детей вся семья организует, как вот раньше было у моей бабушки и дедушки, о, помощник родился, да, а сейчас, о, мы же не рожаем, уже целая проблема же, это вот. Потом что-то с ним надо делать. Вот этого эгоиста, его изначально там, да, вот подход такой, педоцентричный. То есть в центре жизнедеятельности взрослых становится ребенок. И вокруг него все пляски. Там, ему же целых 2 года уже исполнилось. А он у нас еще не читает, и еще на английском не говорит свободно, еще ментальную арифметику не изучает сейчас в данный момент. Понимаете, у него уже как бы судьба, скорее всего, потеряна. Вот мы, вот ему целых 3 года, а мы только-только записались на подготовительные курсы на МГУ, понимаете, поступление. Ну, то есть это тот тема, когда вся деятельность взрослых выстраивается вокруг ребенка. На мой взгляд, ни к чему хорошему она не приводит. Вот он, подход педоцентричный. Второй, адаптивный подход. Это как раз вот то, что, с чем мы спорим с Аркадием Тимовичем постоянно. Я-то представитель, я частник. То есть, ну, я частник какой? Подход-то очень, ну, понятный у меня. Я государству претензий вообще никаких не имею. Я вообще не с темы терпил и жалобщиков и так далее. То есть у меня подход простой. Если я что-то хочу, а в государстве этого нету, я не хожу и не жалюсь там. Вот у меня с Базарным было, я тоже ученик Владимира Филипповича Базарного, про кого Аркадий Тимович рассказывал, там много лет мы с ним общались. Этот человек был самым, с кем у меня был самый длинный в моей вообще жизни, и в его, может быть, тоже, спор. Он длился 10 лет. Мы с Владимиром Филипповичем спорили по одному вопросу 10 лет, но за полгода до своей кончины он сказал, что я победил в этом споре, я взял настойчивостью, и объективные данные. У него был подход, что нужно людям здоровье сберегающие технологии и прочее занести вот по тому пути, как Аркадий Кимович считает. Вот он сейчас, он как бы в большей степени ученик Базарного, чем я в этом плане. Потому что он говорит, вот сверху всех собрать, всех приказать, и, в общем, чтобы там все это случилось. Ну ладно, ладно, ну, это я так понял, значит. Вот. А у меня позиция такая, что когда мы это делаем сами, и внешне это выглядит очень здорово, то люди, когда вот не кто-то сверху им спускает, и они автоматически начинают на это смотреть, как на деньги на занавески сдавать, ну то есть как бы очень агрессивно там и прочее, там, да, вот. Они, когда они просто смотрят, вот в тех школах вот так вот, и вот здесь такая классная, красивая школа, а почему бы в нашей школе такого бы не было бы? Вот когда они так начинают смотреть, у них как бы, ну, другой подход начинает реализовываться. Возвращаясь к адаптивному подходу. То есть есть вещи, которые, на мой взгляд, в России, по крайней мере, можно, ну, точнее, в Белоруссии вариантов нету, потому что у вас нет частных школ, это тоже хорошо. Их не стало в 2020 году по понятным причинам, правильно, что не стало, потому что они все там БЧБ примкнули, многие из них, и с ними КГБ разобралось и правильно сделало, с другой стороны. То есть, ну, коли они такие оказались. Я, например, вот не точно не антигосударственный. Я считаю, что то, что делаю я и своими подходами, собираю, актуализирую со своей всей командой, я-то просто протаптываю тропинку, которую государство потом может заасфальтировать при желании. То есть технологии-то открытые, как бы, и вот. Но то, что одна из системных проблем системы образования, я думаю, и в России, и в Белоруссии также, это адаптивный подход. Это подход, который свойственен просто по своей биологии, женскому типу мышления, ну, женщинам свойственно. То есть женщины очень сильные тактики, мужчины сильные стратегии. Мы и то, и другое очень важно, важно и то, и другое. Но когда я прихожу, например, я с очень многими директорами школ дружу, прихожу к своей любимой директору школы, которую я сам заканчивал, школу я имею в виду, И вот мы с ней беседуем, сидим, она говорит, ну какие же стали слабые дети. Ну тут, говорит, один, говорит, там девочку обозвал, его мальчик какой-то к стенке прижал, он посинел, у нее одышка началась, и мы, говорит, скорую только что скорая уехала. Ты, говорит, перед твоим приходом скорая уехала. Ну какие же, говорит, они слабые стали, говорит. Он, говорит, подскальзывается в туалете, он, говорит, не просто падает, он сразу ломает себе что-нибудь. Ну и там перечисляет мне вот эти все моменты. Я говорю, правильно, а знаете, кто в этом виноват, Тамара Борисовна? Она такая, ну и кто же? Я говорю, вы, Тамара Борисовна, в этом виноваты. Она такая, типа, ну обоснуй, это же типа вот родители, у нас же свойственно, знаете, в школах такая распространенная тема. Вот какой-то ребенок, он там как-то замечательно развивается, и предположим, что он развился. Школа говорит, вот видите, это мы воспитали. Как только какой-нибудь, ну как бы элемент нежелательный проявляется, они говорят, ну а что вы хотите, это же родители воспитали. Ну то есть как бы стандартная тема. Вот. И что непреодолимо? Эта тема вот этого адаптивного подхода, это тактически верный обычно, а стратегически чаще всего всегда ошибочный подход. То есть я говорю, правильно, вы этого мальчика, которого сейчас вот тряханули за слова, за его, вы его тут же спасаете, его разбитый нос спасаете. Она говорит, нет, я свою психику спасаю, типа потом, чтобы от его родителей, там, прокуратуры и так далее не поиметь проблем. Но это неизбежно дает проигрыш стратегический, потому что вы его спасаете от факторов давления среды, с которыми он должен столкнуться просто. Мы сейчас назовем это определенным термином и будем его использовать. Я думаю, что эта тема сейчас даже, куда мы перейдем потом, она вам больше даже зайдет, интереснее будет. Есть такое понятие, вы для себя зафиксируете, пусковой развивающий опыт. Вот у нас, у большинства детей, если не у всех, есть в этом просад большой. Ну то есть как бы у них не произошло то, что должно было природосообразно, то, что сформировалось на протяжении миллионов лет эволюции, произойти. Ну, то есть он в год, например, когда он еще на груди у матери висит, начинает ходить пешком, у него иммунитет просто, иммунитет обучается, и иммунитет не очень сильный. Вот он начал ползать, ребенок, он должен в рот все засовать, понимаете? А у нас спасают от этого. Вот он должен, например, когда начал ходить только, он должен много раз обо все удариться, упасть и так далее. Причем природа так все создала, что он не убьется и не покалечится. Просто он немножко вот как бы... вот. Проходит период, да, то есть его обучается, его иммунитет, его структура обучается быть жизнеспособным, еще пока про антихрупкость речь не идет, ну да, он как бы растет по программе, это не его личный выбор, это просто программа развития, распаковка так называемого генетического интеллекта. У человека три интеллекта, вот они распаковываются с рождением там, и так далее. Там генетически распаковываются, потом эмпирически там, и социальная система интеллекта начинает распаковку свою при рождении. И... получается, если ребенок не получил этот опыт, он вырастает, он может быть взрослым мужчиной, иметь какие-то внешние признаки благополучия, там, семью какую-то завести. Вот в Беларуси узнал, кстати, да, сколько, 60% сказали разводов? Разводов сколько? Потому что, да, вот в России средний, там, в зависимости от республик, 80 до 80%, а в пандемию вообще 120% было разводов. Ну, это так, просто. Это же все тоже с детства идет. То есть те модели поведения, которые ребенок воспринял, он потом их реализует в жизни. И что интересно, вот в этих вот пусковых развивающих элементах, опыте в этом пусковом развивающем опыте, что интересно, если вы его не получили, у вас дальше все программы пойдут уже как бы деформированные, измененные. И этот опыт никогда не поздно получить. То есть бывает, что действительно взрослому человеку надо вернуться в какой-то период для того, чтобы получить этот опыт. И вот, видите, оберегание детей от трудностей и последствий собственного выбора. То есть ребенок какой-то выбор делает, но это такой простейший, там, не в смысле там, выбрал там, направление в жизни, там, простейший выбор. Вот ребенок идет, вот я про своих говорю, горит свечка, например. Вот ребенок к этой свечке тянется, он там, ну, горит, прочее. Я без придумок, вот я просто смотрю, ну что самое страшное может случиться сейчас, если он в эту свечку сунется? Длинные волосы не висят у ребенка, волосы не вспыхнут, там занавески какие-то не висят, не вспыхнут. Ну парафином обожжется, самое страшное. У парафина какая температура? Я понимаю, что это не будет ожог там какой-то степени, что мы с ним не сможем справиться. То есть я задаю себе вопрос, если сейчас ребенок схватится за свечку или опрокинет ее. Что-то, с чем я не могу справиться, произойдет? Нет, не произойдет. Нехай хватает. То есть вот он ползет, а потом такой, и что-то это, как-то ему страшненько становится. Даже если он схватил, руку отдернул. Вот он опыт получил, а у большинства он не получает. Я тренер, Я по рукопашному бою, я 17 лет преподавал, и последний год только не преподаю, времени хватает. И я вижу все через тело. Приходят дети в... Приходят дети там в возрасте 7 лет, например, там, да? То есть я как бы воспринимаю его, что вот это 7-летний ребенок, я-то с ним, у меня там для него программа есть определенная, я могу ему дать то-то-то-то-то-то-то, а дать не могу, потому что я смотрю, у него все двигательные. Я ему просто говорю, вот на ровном стоим вот на поверхности, я говорю, ну упади просто. Как бы в моем понимании упади, это опади, как бы, да, там, вот, расслабь там опоры там и сползи. А, вот. А он замирает вот так вот, как будто у него столбняк, и прям головой так, джжж. Понимаете, то есть его, я потом начинаю с мамой разматывать тему, она говорит, ну это же так опасно, вот у нее нянечка была, мы ему ничего не позволяли, вот он там так и так, мы его страховали. Представляете, ребенок до 7 лет доходит, у него опыт неполученный, а это та самая жизнеспособность. Понимаете, это вот даже есть там сколько на эту тему роликов стебных, там типа вот мой папа там в 90-х там Мерседесы в Челябинск из Германии гонял, бандитские 90-е там что-то еще там строил дом, ты там, а тут же говорит, а я, говорит, типа, а что я в это время? А я в это время схватил понос от этого тыквенного рафа, там что-то еле выплатил там, еле выплатил кредит за PlayStation. Ну и там таком. А, еще, говорит, у меня стресс от того, что таксист отменил поездку в приложение. Ну, то есть, вот понимаете, уровень жизнестойкости, ну, прям очень сильно упал. Плюс ко всему, там, да, я руководитель крупной организации в сфере каникулярных программ детских. Я регулярно бываю на всех профильных конференциях, где выступают и министры, и там все, кто вот из этой темы у нас за эту тему отвечает. Вот в том числе там на Артек-форуме один раз была у нас министр. Не министр, она, как у нее, в общем, Попова наша, да, это Роспотребнадзор, руководитель Роспотребнадзора. И они там дают статистику каждый год. Это вот октябрь месяц, в Артеке часто проводился такой форум. Я на нем всегда бывал и говорю, вот, значит, они дают статистику по детской травматизму и по детской смертности. И вот они там каждый год, эта статистика, ну, не считая 20-й год пандемии, там в 3,5 раза был скачок, вот эта цифра, они сопоставимо одинаковые. Я говорю, скажите, а вот эти цифры, ну, у меня был разговор прям такой индивидуальный, я говорю, скажите, а вот эти цифры, ну, допустим, в 80-х годах, в 70-х, они другие цифры? Они говорят, вы знаете, они сопоставимые. Ну, то есть они не сильно изменились. То есть смотрите, вот эта тема оберегания, а, как бы ничего не случилось, как бы ничего не вышло, вот лишь бы ничего не было, лишь бы ничего не случилось, вот эта вот тема, да, подход, он сильно усилился, а заметьте, а травматизм-то не изменился принципиально, но изменилось его качество. Понимаете? То есть, если раньше для того, чтобы, ну, прям действительно отправиться в больницу, надо было что-то такое прям сделать и откуда-то свалиться, то сейчас надо прям на ровном месте, можно подскользнуться. И, то есть, изменилось качество травматизма и смертности детской. И это очень важный момент, касающийся вот жизнеспособности и прочего. Вопрос. Нежизнеспособный человек, он способен решать задачи, даже не, сейчас не берем государственные задачи, страновые, он способен лично эти задачи решать. У нас треть населения, треть крупных городов бесплодна. Я вот с мамами разговариваю, говорю, вот вы смотрите, у нас 96% родов патологические. Это тоже открытые источники, это там вот не какие-то мои исследования, это открытые источники, это данные, цифры из открытых источников. 96% патологических родов. Я вам говорю, вот смотрите, вот вы ребенка там таскаете вот туда, вот туда, у вас там, говорю, у нас дети бывают, вот в нашу школу приходят 6 лет, мне там дети говорят, мы уже устали учиться. Ну, то есть их родители уже заучили там до 6 лет. А при этом все, что надо было запустить, пусковые механизмы их физиологические, вообще там просто конь не валялся. Там надо все прям с года начинать. И вот мы этим сейчас, мы под это даже специалистов отдельно выделяем, отдельно занимаемся, отдельная у нас статья расходов на то, чтобы это доделать с детьми. Так у взрослых-то у половины то же самое. Правильно сказали, у нас сейчас поколение тех людей, которые... вот там, да, как бы вот 90-е, когда там вообще, ну, понимаете, да, не буду пересказывать. Они-то сейчас родители, все эти там. Я тоже в 90-м году пошел в первый класс. То есть мне 41 год, вот, да, я в 90-м году в первый класс пошел. И вот эти вот родители, у которых, как бы, тоже, смотрите, вот тема там, многие про семью говорят. Понимаете, у нас традиционной семьи в полном смысле этого слова, у нас уже нету 100 лет. Традиционная семья – это не просто мама-папа, мы уж там про другое вообще не говорим, про другие варианты. Но традиционная семья – это и бабушка, и дедушка, и наличие большого количества братьев и сестер у этого ребенка. Это вот традиционная семья. Разные поколения – это механизмы передачи и через эти поколения каких-то знаний, накопленных там вот в его семье. Как бы, да? Скажите, у нас у кого-то сохранились эти традиции? уединиться они максимум сохранились. И то я там кого-то начинаю слушать, мне люди говорят, у нас сохранились. Я начинаю слушать, они там, род, Бог, народ, все. То есть, как бы, это новодел, это лубок, это нереально несохраненная традиция. Это они там книжек начитались каких-то, вот, и как бы себе придумали, что у них там это родовая их традиция. Да нет у них родовой традиции, они ее потеряли. Скажите, а другой способ, ну, типа, в школе. Вот вы поднимите руки, у кого было в школе что-то типа про семью? Ну, там, как ее создать? Вот мы все изучали с вами, хотя сейчас и не вспомним, там, какой-нибудь принцип Лагранжа де Ламбера, ну, хотя вряд ли кто-то из вас его вспомнит сейчас. Скажите, а вот то, что реально вы в жизни вот используете, вот, например, там, механизмы гармоничных отношений в семье, там, как ладить, там, как выбрать жену, там, ну, вот мужчина, как выбрать мужа, там, кто-то проходил такие предметы? Я думаю, вряд ли, просто их нету. Вот, ну, то есть реально практические вещи. Поэтому такая статистика потом. И у нас получается, я вам к чему что-то подвожу. То, что мы берем общество, смотрим. Вот я, допустим, к ребятам, к морпехам приезжаю в Волноваху. И мы с ними едем по кучу КПП. Мы прям там, ну, ездили на самый край. И вот ездим там множество КПП, там их много, там, понятно, едешь одно, другое, третье. И вот на одних там начинается, вот, где-то, а что за машину везете? А зачем? Типа, ну, там разные вопросы. И вот я смотрю, как командир отвечает, ну, там с командиром ездили, я смотрю, как он отвечает, он говорит, блин, как они, говорит, забодали. Вот, говорит, когда здесь стреляли, и вот здесь было там, прилетало, там, вот активная была, ну, зона там, вот, говорит, никого вот этих вот не было, ну, проверяющих, контролирующих, понимаете, да, о ком я говорю. Вот, как только здесь стало тихо и относительно безопасно, вот они, говорит, все понаехали. Мне, говорит, солдаты, говорит, едут, их, говорит, останавливает патруль, досмотр, типа, оружие. А мне, говорит, у них там, ну, там, у кого-то коллиматоры стоят, у кого-то там рассекатели стоят, ну, вот эта вся приблуда там, да, которая им позволяет эффективно воевать. И какой-то человек, который вообще в окоп не ходил никогда, вот он с кого-то приехал в штаб, он начинает рассказывать, что вот это вот не по уставу у тебя, и давайте сейчас там туда-то протокол составим и прочее, и так далее, и подобное. А я-то со своей педагогической, я же педагог, я, ну, как бы, я что-то знаю, вот, но я-то все равно педагог, то есть я в этой сфере профессионал. Я-то со своей колокольни смотрю на это дело. Я говорю, я сейчас вам объясню, в чем дело. Он там, ну, матом ругается про тех людей. Я говорю, не надо матом ругаться. Сейчас, говорю, ты прям поймешься, и тебе станет легче на них реагировать. Ты, говорит, смотришь на него, там, что он там капитанские погоны одел, там, майорские, еще какие-нибудь там. А ты, говорю, не так на него смотри. Ты на него смотри, что это 5-летний мальчик. У него возраст психологический, все его типы реакций – это 5-летний мальчик. Он обиженный, у него там машинка, там, у него уровень мышления 5-летнего мальчика психологически, потому что у него пусковые механизмы же, они не только физиологические, они и психологические в том числе. Он не пережил опыт. То, что он вырос, одел погоны, стал такой серьезный, бронежилет одел, это его взрослым не сделало. Его психологический возраст остается тем самым. Поэтому, когда вот вы задали вопрос, сказали, какая проблема корневая образования, я говорю то, что зрелость, то, что современная система образования, к сожалению, в силу, там, можем сказать, что это переходный этап, еще что-нибудь, но вот просто констатируем, в текущий момент она не обеспечивает природосообразного, последовательного взросления человека. То есть мы получаем на выходе людей, обученных чему-то, но не выросших. То есть мы живем в стране, и это, кстати, из-за этого тоже проблемы-то у многих возникают, что и они в детском положении, про то, что критикуют как раз, и правильно критикуют Аркадий Кимович, когда говорит, что многие люди идут во власть, к власти, вот они могут быть седыми бородами и прочее, но вы слышите, о чем они говорят? Вы понимаете, что это незрелость? Просто, понимаете, то есть, ну, как бы человек... старость пришла одна. Но такое же бывает и наоборот. То есть, как бы, когда люди достаточно зрелые приходят в кабинет, а там сидит не взрослый человек. То есть взрослые люди, ну, относительно хотя бы взрослые, они дружку поймут. Хотя бы, если они даже были бы в психологическом возрасте подростков, чисто на подростковом, на пацанском уровне можно договориться о чем-то с людьми. А если это человек еще более раннего психологического возраста? Вот это основная проблема современного образования, воспитания. Оградительно-запретительный подход, ну, это туда же, вот, тему адаптации. Да, ограждать детей от взросления – это вот то же самое, основная мотивация, как бы чего ни случилось, как бы чего ни вышло. Вот это основная проблема, на мой взгляд, непреодолимая на данный момент. То есть как ее преодолеть, я не знаю. Потому что я наблюдал лично, когда у меня опыт есть депутатский, там еще я там депутатом был в округе, и вот у нас там пришел в одну школу там физрук. Он ко мне обращался, потому что мы там делали проектов, несколько реализовывали. Я видел, какой человек заряженный пришел. 5 лет. Но он уволился через 10 лет, но через 5 лет он был вообще не похож на себя. Хотя, на самом деле, за год его уже там отплющили, так что проще. То есть вся вот эта среда из него создала абсолютно безразличного человека, который говорит, мне вообще ничего не надо, это сейчас мне опять... Он... То есть мы его приглашали просто в наши лагеря работать, и он подходит как ребенок, он с такими вопросами подходит. Он подходит и говорит, я сейчас могу с детьми вот в баскетбол поиграть? Я говорю, а почему нет? Не, ну там может быть сетка, там, а сертифицирован там этот... Я говорю, ты что... Прям бери и играй, в чем проблема? Ну, то есть он деформирован уже, ну, как бы, да? Никита, давай следующий слайд. А, слушай, а дай предыдущий разок. Что у нас там? У большинства современных детей отсутствует значимый взрослый. Тоже одна из проблем. Когда вот я говорю, кто, вот у нас часто очень какие-то классные, благонамеренные вещи, прям здоровские, как бы, вот что с ними делать? Возникает вопрос, кто это будет делать? В том числе вот нас, например, ввели в России уроки о важном, да, и разговор о главном, уроки о важном вот, по понедельникам. И мне, честно, ну, как бы смешновато смотреть, в каком плане. Вопрос, кто это говорить будет? Там очень благонамеренные и благопристойные речи. Но говорят их люди, которые не разделяют и сами так не живут, как они вынуждены говорить. У детей уже во втором классе, у меня просто дочь учится в общеобразовательной школе, а не в моей школе. Но это отдельная история, там дети у меня разные, поэтому они в разных направлениях развиваются. Вот у меня дочь учится во втором классе. Она уже мне приходит и рассказывает, как бы я из ее слов понимаю, что у нее нет авторитета, учитель у нее не как авторитет. Вот. И одна из проблем современных – это отсутствие значимых взрослых. Ну, я так, опять же, можете сказать, что я там сексист или там что-то там еще, там как-нибудь обоснуйте там мою... как хотите, мое выражение, но я считаю, что, например, у мальчика значимый взрослый – это мужчины. Где его в школе видели? Если они даже есть в школах, они как бы, ну так, по паспорту мужчины, короче. А по типу поведения и прочее, они вот такие все прям, вообще другие. Причем я даже видел ветерана одного, у нас там вот в одной учебном заведении, хорошем, я с ним контактировал, там много, в том регионе, где я живу, вот там, не буду называть специально, там какой и прочее, вот хороший человек, он афганец тоже, он пришел, он там офицер, там и ранения у него были и прочие, и награды, и боевые, и все здорово. Мне казалось, что здорово, когда есть такой директор по безопасности. В этой среде у него там и косичка отросла, короче, длинная, он стал такой, он прям закруглел сильно, и у него разговоры с такими, вот это вот, понимаете, то есть, ну, как бы круг деформирует, все равно, если ты живешь, с волками жить, получше быть. Но, в общем, значимый взрослый – это одна из проблем, на мой взгляд, сложно преодолимых в современной системе общеобраза, потому что значимых взрослых в ней практически нет. Для ребенка важен значимый взрослый. Вообще без него, на самом деле, ребенок-то и не воспринимает ничего. А их просто вот… Но есть флер надежды, что, может быть, как раз СВО актуализирует эту проблему, и появятся хоть в нескольких школах, хоть некоторые люди. Но опять же, главное, у меня тоже был пример. Вот там Ваня Шахростов, мой коллега по рукопашке, там капитан спецназа, две чеченские там прошел, там, да, этот период вот после чеченских. Его устроили, тоже там какая-то программа была, его там замдиректора по безопасности. Он классный боевой парень, вообще там такой добродушный, жизнерадостный. Помните, была тема, когда эти масс-шутинги в школе там, ну, приходят, стреляют дети там, что-нибудь, кто там из боевого что-то стрельнул, значит, а там ребенок пришел, кидал петарды и пневматическим пистолетом стрелял. Ну, то есть, понятно, дурка там, и он пришел, этот ребенок стрелял. Люди попрыгали из окон, поломали ноги, там целая была проблема, это московская школа. Ну, он-то стрелянный воробей, он смотрит, что это там не боевое оружие, он отличает стрельбу от петард. Он посмотрел на все это дело, а ребенок-подросток, 14 лет, он его дождался, пистолет у него выхватил, рукояткой в лоб ему дал этим пистолетом. Его уволили, потому что непедагогично, понимаете, очень непедагогично 14-летнему придурку дать рукояткой его же пистолета, этого же придурка, дать ему рукояткой в лоб, очень непедагогично. Я говорю, зато дешево, надежно и практично. Это тоже механизмы уничтожения значимых взрослых мужчин, в том числе в школах. Вопрос, это сейчас возможно преодолеть не в частных структурах? В государственных, на мой взгляд, невозможно преодолеть. Поэтому это на данный момент создаваться, можно создавать и делать в частных инициативах, а потом уже потихонечку их перекладывать. Опять же, когда люди в образование придут, те, которые понимают эти процессы, понимают, потому что они прошли, потому что они понимают, что вот мальчиков нужно готовить, за что вот Росбош активно агитирует, и я тоже, да, у меня вот проект школы, у нас тоже параллельно раздельное обучение, точнее раздельное даже чаще всего, то есть у нас классы мальчиков, классы девочек, люди придут, которые понимают, чем отличается мальчик от девочки, и что воспитание их тоже отличается. Придут в образование, тогда можно частные проекты двинуть на уровень нечастных проектов. Ага. Реплика, да. Правильно. Корону, да. Угу. Не, какой подход? Вот смотрите, что у нас страна контрастов, как помните, в бриллиантовой руке была. Говорит, напишите, как там это. Италия страна контрастов. То я, говорит, был там что-то в другой какой-то стране. Какая разница? Говорит, напишите, та страна контрастов. У нас страна контрастов. У нас, с одной стороны, где-то у нас ребенка вот прям ставят и корону на нее надевают, а где-то вот прям вот просто крайности. А где-то наоборот говорят, да это вообще никто, и звать его никак, и вообще непонятно, что он сюда пришел, мы тут главные, там, директор школ. Ага. Родители. Смотрите, есть такое очень, с чем я согласен, выражение, значит, то, что развитие бывает только вынужденным. Вот мы говорим сейчас, вы точнее, поднимаете вопрос воспитания родителей, их подготовки. Вопрос в том, что он бывает только вынужденным. Вот эту среду, например, в своих проектах я смог создать. У нас попасть в пространство, ты пройдешь, вот мы родителей начинаем готовить к тому, чтобы ребенок пришел. То есть у нас большой входящий поток, и мы отсеиваем большое количество людей, но не детей. С детьми мы готовы с любыми работать практически. Мы работаем с родителями, но отсеивая их в том числе. По ценностям, по принципам работы. Мы объясняем, как это будет выглядеть. Ребенок сначала заходит, собеседование у нас родители проходят со всеми, с учредителем, с директором, с наставником, с психологом. Это все 4 разных собеседования с родителем только еще. Причем мы как говорим, родители, приходите к нам со всеми, кто принимает решение. Если у вас бабушка в семье решение принимает, приходите с бабушкой. Если нам бабушка потом придет и начнет о чем-то с нами разговаривать и что-то требовать, мы ее даже слушать не будем, просто выставим за дверь. Потому что мы заранее договариваемся с теми, кто принимает решение. Потом у нас ребенок заходит сначала на неделю, он тоже сначала проходит тестирование, заходит на неделю пробную, где мы ничего не обещаем. Мы говорим, вот неделю можем просто отказать через неделю без объяснения причин. Потом он заходит на месяц пробный, и мы проводим полностью физиологическое и психологическое тестирование до всех мельчайших деталей. Даем картину, у нас бывает приходят дети, к примеру, в 5 класс. И вот, значит, там родители, там академичка, там это, надо, чтобы там олимпиады, он там где-то успел. Мы им говорим, смотрите, вот в этом вопросе ему 3 года, здесь вот ему 2 года, здесь вот это. Какая олимпиада? У нас простейшие вопросы не закрыты. Я вот здесь директор школы, свою любимую, опять же, Тамара Борисовна, я заставил даже плакать ее. То есть мы начали про эти темы с ней разговаривать. Я говорю, Тамара Борисовна, я как человек просто насмотренный, я захожу, ну это любой педагог со мной поймет меня, согласится. Я захожу в любой класс, просто, вот я детей первый раз в жизни вижу. Я захожу в любой класс, вот так вот просто оглядел, мне понятно, сколько здоровых детей. Знаете, сколько? Ну так, примерно. Только знает. Процент. Это много. 10%. Прям в лучшем случае. 10%. Ну, то есть, как бы вот класс 30 человек, там 3-4 человека, вот плюс-минус здоровых. Я говорю, то есть дети в первый класс идут, вообще не подготовленные к школе. Вы считаете, что педагогическая усидчивость, которую вы воспитываете в детских садах, ну, типа сидеть, правильно ручки держать, что это типа подготовка к школе, там начальное там, письмо, там, буквы там, и так далее. А это не подготовка к школе. Подготовка к школе – это закрыть его предыдущие опорные базы. А знаете, какие опорные базы существуют у ребенка? Это мы сейчас возьмем чисто психологически только, мы сейчас физиологически не берем, потому что там физиологически – это отдельная тема, это большая вообще тема. Кому интересно, кстати, копайте. Наш российский ученый, он, к сожалению, помер 2 года назад, практически в то же самое время, когда и базарный. Но это гениальный вообще ученый, мы работаем сейчас с его учениками. Это Архипов Борис Алексеевич, он тоже профессор, доктор наук. И опорные базы по Архипову именно с точки зрения физиологии и способов ребенка оттуда поднятия, они вот как раз там хорошо описаны. А я вам сейчас просто про психологически только скажу. Смотрите, ребенок до рождения, до нуля, утробный период. Есть конкретные критерии, когда мы видим, что ребенок в этом периоде, например. То есть у него в родах, точнее еще до родов, просто в процессе вынашивания утробном, потому что потом внеутробное вынашивание начинается. У него проблемы случились, понимаете? Мама, например, долго думала об аборте, например, проблемы. С ними можно работать, просто многие, и тем более школа общеобразовательная, не работает с этими проблемами. У них нет механизмов для работы. Следующий период – это возраст вот где-то приблизительно от 0 до 2,5, возраст мамы. Да, опять же, мама должна нормально вылюбить ребенка, его доносить и там прочее. А если она бизнес-вумен, если она так, грудью не кормим, там грудь оттянет, это, ну и так далее, там, понимаете, там много всяких вот этих нюансов. Тоже приходит ребенок, мы это видим по его поведению и прочее, когда у него период не закрыт. Период следующий, который, ну, вот эти периоды худо-бедно закрыты у большинства детей. Наступает сейчас период, который вот этот вот, сейчас который я пишу, который уже у многих нету детей. Это так называемый папа возраст. Это, ну, 2,5, где-то 5,5. Папа. Что такое папа? Вот видите, например, ребенка, который берега не видит, вообще просто не понимает берегов. Это отсутствие папы. Потому что папа – это тот человек, который берет за руку ребенка и выводит его в мир. Показывает, помните, когда крошка-сын к отцу пришел, спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот папа – это тот, который выводит в мир и показывает вещи, и сталкивает его с последствиями собственного выбора. Потому что мама, не забывайте, сильный тактик и адаптивна. Мама всегда будет защищать. Как вот реакция, да, у папы и у мамы. Вот на любой раздражитель, у мамы какая реакция? Руками можете женщине показать, как вы реагируете? Вот так вы реагируете. Почему? Потому что вы малыша прижимаете. Это вот, представляете, сколько лет эволюции это формировало, да, вот эта вот тема, да, у женщин. А у мужчины, он же в пещеру кто-то забежал, саблезубый тигр, там еще что-нибудь, у него вот эта тема, эч, у него тема сразу, у него руки туда, понимаете, вот. А у мамы сюда. У них абсолютно разные физиологические, ну, как бы на основе физиологии разное мышление сформировано. У мамы одно мышление, и она его тут только любит. Она не может сталкивать его с последствиями собственного выбора, по определению не может. Для нее это очень ценный ресурс там и все. Вот папа, вот он может там, вот я выхожу, у нас, конечно, я с детьми своими гуляю, но мое гуляние очень сильно отличается от маминого гуляния. Если папа вышел, там Тихон прыгает в лужах, Тихон говорит, ты сейчас утонешь, ну как бы я вангую, ты сейчас просто нырнешь, но будет холодно уже, как бы холодно, ты запросишься домой, мы до площадки не дойдем. Да-да-да, прыг, нырк. Ну, ты же нырнул, молодец, здорово, пошли сушиться домой. А как же площадка? Ну, ты холодный, пойдешь на площадку? Нет, не пойду. Ну, пошли домой. То есть папа, вот он по-другому реагирует. Он, ну, как бы, он бережет, но не жалеет. А мама и бережет, и жалеет. А папа бережет, но не жалеет. Дальше период. Тоже вот этот период, говорю, считайте, практически у всех отсутствует детей. Ну, у многих. Ну, ладно, не у всех, у многих отсутствует. Вот этот период вообще практически у всех отсутствует, который сейчас напишу. Это 5,5-7 лет. Это сверстники. Вот ребенок пришел в школу в 7 лет, да, по календарному возрасту. И знаете, этот педагоги, знаете, кризис 7 сентября? Проблемы 7 сентября еще называют. Это ребенок идет в первый класс, как в том анекдоте, приходит этот сын Новорусского, да, там, говорит, чукси, первый класс, это даже не эконом. Да, то есть он как бы, он в первом классе, ему там рассказывают, как будет здорово, он из садика, он же взрослеет, это школа, он туда идет, и к 7 сентября у него уже полное разочарование. Он говорит, так это фигня вообще, это не то, что мне обещали, я думал, там взрослая жизнь, я думал, там прочее, а это какая-то вообще подмена. А почему он так говорит? Да потому что к 7 годам вот этого, вот здесь вот происходит актуализация на его образование. У него проблем не возникло, короче. Когда человек развивается, я же говорю про вынужденное воспитание. Человек, в смысле, вынужденное развитие. Что человек развивается только вынужденно. Почему он в 7 классе не готов для школы? Да потому что он не столкнулся с проблемами. У него вообще, он не понимает, зачем учиться. Зачем ему куда-то идти, что-то постигать. У него все хорошо. Как том, опять же, в том же анекдоте про мальчика, который до 16 лет не говорил, помните? А потом такой чай мешает, такой типа... Почему не сладкое, там все в обморок попадали? Она говорит, что ж ты раньше не говорил, а раньше клали. Ну, то есть, как бы, зачем напрягаться, если все его постоянно ограждают от всего? Вот что это за период сверстники? Я думаю, кстати, в Беларуси, может быть, даже с этим получше. Потому что, ну, менее урбанизированная страна в сравнении с Россией и большое количество детей, которые выезжают еще к бабушкам в деревне, там, просто в деревне. И хорошо, что там была мудрая бабушка, не которая на тебе гаджет, ты сиди только здесь, чтобы я тебя видела, а то, не дай бог, там что-нибудь произойдет. А бабушка, которой много забот, и она там в огороде копается, у нее корова, а лучше две. Помните, да, там про Анну Каренину рассказали, там одной этой крестьянке. И она такая: о, говорит, корова бы, а лучше две. Ну, то есть бабушка, когда у нее нормальные там проблемы, она загружена, там у нее там корова, еще что-нибудь там, хозяйство, ей некогда заниматься опеканием ребенка. И ребенок вот в этом возрасте куда-то ушел, что-то делал, пришел там чумазый, где-то он там поел и спать лег. То есть вот этот тот опыт, когда ребенок взаимодействует с окружающим миром и сверстниками, он называется сверстники, но при этом вы про него ничего не знаете. У него в нормальном нету никакого телефона, у него нет никакого вызова там, а как же безопасность? Я говорю, как она раньше была устроена. Тоже вот эта ложная безопасность, когда дети, например, помните историю с зимней вишней, помните? В России, да, вот погорел там торговый центр, где погибли в том числе дети, да, и вот они там были заперты и прочее. Блин, они сидели, а вот, понимаете, дым пошел в кинотеатре, они сели под кресло и начали смс-ки мамам писать. Телефон – это сломанная система безопасности. Роберт Уйки будет выступать здесь вечером, приходите обязательно, это про реальную систему безопасности, там тоже будет много того, что мы хорошо, как бы, мы с ним просто синхронизируемся периодически. Он тоже там важные вещи какие-то скажет. То есть она сломана, система безопасности, ее нету. В смысле, она вот здесь, вот система безопасности, это нифига, вот не датчики, там тоже датчики были. Нифига никакая ни разу там не система пожаротушения. Это не вот это, безопасность, это вот здесь вот. А у них она сломана, понимаете? Он вместо того, чтобы искать выход в задымлении, он пишет маме: окей, Google, помоги, что делать там, мам, или мам, помоги. Вот, вот где сломана система безопасности. Она почему сломана? Да потому что вот здесь вот, в сверстниках, он, я извиняюсь, не померился кое-чем. Вы скажите, вот езжу по дорогам, ну, с Беларуси лучше, в Москву кто выезжал? Вы что, не видели мальчиков, которые на дороге меряются кое-чем? Это просто мальчики, которые им 5 лет, им реально 6 лет, они купили машинку, и у них измерение, ну, поняли, чем мальчики меряются. Просто они должны померяться в 6 лет. А если у него это не произошло, в прямом и переносном смысле, у него это измерение происходит в виде там автомобилей, там еще что-нибудь. Понимаете, про психологический возраст. Это можно легко, прям, ну, прям видите, человек. Потом еще начинается, знаете, какая внешняя актуализация, это подростковые темы. Видели вот между этих ребят классных, которые там 40 лет, он там чем-то занимался, а потом наступает какой-то период, у него там байк, короче, он там татуха, какая-то кожа там у него, он такой, там, мы байкеры там, понимаете? Это тот период все, это период этих ролевых погружений, это вот этот период. Когда вы видите вот этих вот ребят, которые там, типа, мы там туда-то, это ролевые погружения в этот возраст. Ему там не 40, не 50 в этот лет, ему вот, вот столько. Так вот, ребенок, у которого вот это вот состоялось, он переходит в период, очень длинный, очень важный, как раз школьный период, который называется 7 пример. Это все примерно, смотрите, это все примерно. Как бы, да, и то, что там мальчики, девочки тоже имеют разницу. Потому что, опять же, у мальчиков и девочек разница, по сути, в 4 года. Есть, ну, в одном классе, если мы их собрали, вот первый класс, мальчики отстают на 2 года в развитии этого календарного возраста, а девочки опережают. У них, по сути, разница там в 3-4 года может быть. А мы их в один класс собираем, что делать совсем нельзя. Поэтому это все примерно. 7-14 лет – это период наставники. Но он в этот период, когда он готов идти к значимому взрослому, он должен к нему подойти, пройдя вот эти этапы. А мы их принимаем часто в школу. 7 лет у нас приходят. У нас, мы для этого детский садик свой сделали, у нас и детский садик свой есть. Но он тоже с 4 лет, понимаете? Мы принимаем с 4 лет детский садик. Вот приходит он к нам, многие приходят вот в возрасте там, 7, 8, 9 лет. Мы начинаем просмотр вот этого всего. Если мы его, и в том числе и физиологические запуски, у него еще часто и физиологические запуски отсутствуют, и мы вынуждены, вы можете выходить. А сколько времени-то? 2:30. Вы можете выходить. Подождите, нет, давайте я закончу. Вот, я же вас не перебивал, хорошо. Ну так выходите на обед, ладно, и не мешайте. Значит, смотрите, про психологический возраст, понятно. Давайте следующий слайд. Потом там есть дальнейшие тоже периоды, их обсуждать имеет смысл в рамках другой секции. То есть как бы есть другие секции, там можно обсудить эти самые. Давай следующий слайд. Давайте так, я презентацию оставлю. Там есть такие, ну, какие-то важные там, ну, это здесь про полуролевые их обозначил. Давай следующее. Да, здесь, собственно, что делать-то в этом вопросе. Завершая выступление, хочу сказать, что что важно делать. А то я по правилам вещания негативной информации сказал, там этого не хватает, этого не хватает. Все в наших руках, как родителей, как людей. Никогда ничего не поздно. Если вы это поняли сейчас, на своих жизненных примерах сравнили, никогда не поздно. Важно ребенку обеспечить, я буду в резолюцию сейчас, как бы от себя, я это вот от своего выступления воткну в резолюцию. Важно обеспечить ребенку, мы как взрослые обязаны обеспечить ребенку природосообразную, звучит очень так красиво, то есть природосообразную среду развития, ну то есть этапы, чтобы ребенок от чего-то, просто его не надо ограждать, и самим естественным путем все произойдет. Чего-то нужно организовать, но организовать в смысле среду развития для ребенка. Чаще всего в современном, сытом, относительно безопасном мире, чаще всего, когда мы говорим про организацию среду, среды, это не создавать искусственных протезов, чаще всего, для ребенка. И давать ему возможность получать определенный опыт и его описывать еще. Очень важно вот у родителя и у значимого взрослого, если вы педагоги, с кем-то занимаетесь, это описывать то, что происходит. Вот я, например, точно не сторонник того, чтобы, ну, вышло что-то. Я делал, например, программу, здесь вот мы с Димой тоже смеялись, у него там сотрудник один там пытался меня прям очень сильно критиковать за это. Мы делали программу у нас внутри школы «Слово пацана», ну, контекст прям. Мы прям собрали всех, кого можно было, прям участников тех событий того периода, реальных, в смысле, там, из моего населенного пункта. Собрали, нам удалось там привлечь того, кто книгу написал, сценарий кто написал, ну, то есть, как бы, вот, людей оттуда, актеров не удалось привлечь, ну, они, как бы, бестолковые, на самом деле, особо смыслом так, ну, как бы, мы менеджеры, мы постоянно общались все через их менеджеров, типа, они не могут там, у них менеджеры, ну, ладно. Это я к тому, что что-то происходит в мире, вот эта тема оградительная не должна быть. Произошло что-то, вот вышло на экраны там какой-нибудь сериал, например, вышел. Вы знаете, что молодежь-то посмотрела. Если вы ему сказали, не дай бог, вот тоже особенность мышления, вы им сказали, не дай бог, не смотри, точно посмотрит. Если вы так сказали, точно посмотрит. Вот. И смысл такой, что если вы, да, если вы, если контекст какой-то произошел, пожалуйста, можно с ним работать. То есть с ним может работать значимый взрослый. Вот. И любой даже негативный контекст, любой, там, любое произведение, книжное, там, медиа, оно превращается в руках значимого взрослого, превращается в учебный материал, за что я, собственно, и топлю. Значит, что я хочу пригласить вам сказать. Здесь вот есть, лежат мои визитки, кому нужно, визиточка вот там моя лежит, Лебедев Кирилл, там. Вот, лежит наши школы, пространство, ну, конкретно в Пушкинском районе, который находится, их 6, но здесь раздатка пушкинская. Можно взять. И вот Ольга еще кладет. Такое мероприятие мы проводим. Вот тему я вам сейчас антихрупкости рассказывал. А мы уже второй год проводим форум педагогический. Ну, мы вообще много лет уже проводим. Но последние 2 года, в смысле вот этот вот год и предыдущий, мы посвящаем конкретной тематике антихрупкости. То есть приглашаем туда людей, которые имеют механизмы формирования и практику. У нас практический форум формирования, не теоретически там, они так думают, что так должно быть, а у них есть практический опыт формирования антихрупкости в детях, в подростках и во взрослых. Поэтому приглашаю вас на мероприятие, посвященное антихрупкости, 10-12 мая, оно будет в Подмосковье проходить. Желающие, пожалуйста, вот здесь материалы, здесь по нему. Вот, моя визитка тоже есть, мои контакты открыты, и в интернете я тоже легко нахожусь, гуглюсь. А Никит, а можно там на последнюю, Никит, на последнюю отлистай? Сейчас сделайте. Да, ну, разумеется. Можете, кто пользуется QR-кодами, взять, есть ссылка есть на 2 крупных проекта, которые я веду. Это «Мир навыка», «Каникулярная история» и «Пространство» — это школы наши.